Диковатый взгляд Дуниных глаз был страшным. Она всех боялась, не понимая, откуда взялись эти люди. Конь Рыжий, Головня, Ольга и Селестина Грива. Вскинув глаза на Ноя, Дуня взмолилась. «Ной Васильевич, не виновата я, ни в чем не виновата». И по вспухшим щекам покатились слезы. «Все, Исаул проклятый, зверь, зверь, убейте его!» Ной ничего не понял. «За что тебя пытали?» — спросил. «За золото, боженька! Они хотели подослать меня с вашим отцом к вам в отряд. Я не пошла, не пошла!» «Разве здесь отец?» — дрогнул Ной. «Видела его?» «Отец ваш у Мамалыгина, здесь должно!» Вспомнив, Дуня сказала. «Исаул послал Коростылева с отрядом в Курагино дружину поднять. Из Ачинского уезда идет Щетинкин. Минусинскую дружину погонят туда. На Енисее белые стягивают крупные силы, чтобы разбить Щетинкина. Слышала, он бывший штабс-капитан. При советах служил в Ачинске, в уголовном розыске. А теперь у него целая Красная армия. А больше ничего не знаю. К Перевалову идут. А Перевалова отряд разбили. В газете писали. Стало быть, отец с Мамалыгиным? Я не пошла с ними, не пошла. А кто его посылал ко мне? Исаул? Али он сам умыслил? Нет, нет. Приказано Тарелкиным взять вас живым, обязательно живым. В газете про вас печатали. А ваш отец, очень уж он свирепый, в Уджее при мне драл плетью женщин, которые помогали красным. Выспрашивал меня про Гатчину и про комиссаршу. Доктор тоже напечатал статью в газете. Отрекся от дочери и так-то поносил ее всячески за УЧК и комиссарство. Как мой папаша, боженька, они все с ума сошли. Я даже не знала, что комиссарша с вами, Ной Васильевич, ничего такого не знала. Еще Санька, ваш ординарец, теперь ординарцем у Подхорунжева Мамалыгина. Убейте, убейте Исаула. Ной Васильевич, Христом Богом прошу, убейте, убейте, боженька. В карманах у меня была бомба и кольт, вспомнила Дуня. Враз выбили из памяти. У мамонта Петровича нечаянно вырвалось. Эх, а бы нам парочку бомб, ядрит твою, в кандибобер. Бомб? Переспросила Дуня. Есть, есть бомбы. Три ящика бомб и гранат, цинки с пулеметными лентами, Льюисы и два Максима, зарыты в подполье дома у Хоздвигова. «Что?» — вытаращил глаза Ной, выпрямился, стукнувшись головой о потолок. «Где этот дом?» Мамонт подхватил. «Ты это всерьез, Евдокия Елизаровна? Боженька, что ж мне врать?» Еще когда пришли казаки из Красноярска и в Белой Елане начали расходиться по станицам, старшина у Хоздвигов, Иннокентий Иннокентьевич, спрятал тогда в своем доме много оружия и патронов. Так и лежит. Гавриил Иннокентьевич не тронул. Если старший брат припрятал, пусть, говорит, останется. Все разом возбужденно заговорили, перебивая друг друга. Оружие. Если бы у них было оружие, разве бы они отсиживались месяц на Клоповой заимке? Но ведь это же Дуня, Евдокия Елизаровна Юскова. Можно ли ей верить? Не заведет ли в ловушку? Селестина обулась в разбухшие пимы, прихрамывая, подошла к Дуне и молча, испытующе, уставилась в лицо бывшей батальонщицы. «Правду говорю. Есть тайник, Селестина Ивановна!» — с запинкою проговорила Дуня. «С чего врать-то мне, боженька? Если Исаул останется в живых, не жить ни мне, ни Гавре. и бомба, которая была у меня в кармане, из того тайника».